покинул порт, и все трудней не верить снам. Три дня бушует самый тихий океан. Зачем дразнить морских чертей? Мы все устали ждать хороших новостей. И с каждым днем сильнее шторм. Покинув порт, и навсегда покинул дом. Моря по колено тому, кто под парусом, уходит со светом к другим берегам. Киты и сирены, широты и градусы, моря по колено, по грудь океан. Четыре дня, последний срок, сегодня утром для тебя почти истек. Ты мог судьбу водить за нос, но воет волком на луну твой верный пес. Все будет так, как быть должно. Твоя душа морской звездой легла на дно, и твой корабль среди камней уснул на кладбище погибших кораблей. Моя